Непальский журнал «Непаль Тудей», сайт Национального комитета демократического конника по изучению идей Чучи, общества чешско-корейской дружбы «Пектусан» и германского антиимпериалического форума с 13 по 16 июня передали открытое письмо участников совместного заседания представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики в адрес США.